Глава 10. Кровь на сюртуке. Так вот, я продолжал сидеть в седле и разглядывать эти могилы, испытывая не самое приятное чувство. Черно-зеленый пейзаж, белые холмы вдалеке и свежие могилы, казавшиеся заброшенными. Но жутко мне было не от этого. Я задумался. Если эти могилы тюремных узников, почему их выкопали так далеко? В следующий миг моя лошадь встала на дыбы и чуть не сбросила меня. Я с трудом удержался в седле, огибая дерево. Оглянувшись назад, я понял, что так испугало лошадь. Холмик на одной из этих могил поднимался и осыпался. Раздался треск, земля зашевелилась, и наружу высунулось нечто темное. Это была всего лишь рука, пытающаяся зацепиться за поверхность пальцами, но ничего более жуткого я в жизни своей не видел. К этому времени в ужас пришла не только лошадь, но и я сам. Я не осмеливался спешиться, боясь, что лошадь ускачет прочь, бежать самому мне было стыдно. В моей голове проносились мысли о вампирах. Я вспомнил все известные мне легенды о дьявольских созданиях, пробуждающихся после заката. Скажу честно, эта рука напугала меня до смерти. Помню, как кружил на лошади словно волчок, пытаясь успокоить ее одной рукой и достать револьвер другой. Когда я снова оглянулся, существо полностью выкарабкалось из могилы и двигалось по направлению ко мне. «Вот так, джентльмены!» Я встретил одного из самых дорогих мне друзей. Он нагнулся и подобрал лопату, которую там забыл кто-то из могильщиков. Потом продолжил идти в мою сторону. Я был так ошеломлен, что не мог вспомнить ни единого слова на любом другом языке и закричал по-английски: «Что вам нужно?» Человек остановился. Через секунду он ответил мне, тоже по-английски, но с акцентом: «Помогите. Помогите, милорд, не бойтесь», — сказал он и бросил лопату. Лошадь немного успокоилась, а вот я нет. Мужчина не отличался высоким ростом, но явно был очень сильным. Лицо его было темным и опухшим, все в маленьких чешуйчатых пятнышках, в сумерках придававших ему розоватый оттенок. Пока он стоял и размахивал руками, хлынул дождь. Он стоял под дождем и взывал ко мне. Я даже не буду пытаться в точности воспроизвести, что он сказал, но его слова были примерно такими: «Послушайте, милорд, я не умер от чумы, как двое этих несчастных чертяк». Он указал в сторону могилы. «Я не заражен. Смотрите, дождь смывает с меня все пятна. Это моя собственная кровь». Он даже высунул язык, чтобы показать, как дождь смывает с него сажу. Зрелище было не менее удручающим, чем это место и появление там человека. Потом мужчина начал объяснять, что он не преступник, а политический заключенный, который совершил побег. Дреймон нахмурил лоб. Потом снова улыбнулся. «Захотел ли я ему помочь? Естественно. Я зажегся этой идеей. Пока мы намечали план, он мне все объяснил. Я узнал, что он был одним из трех братьев, вместе учившихся в Клаузенбургском университете и вместе же арестованных за участие в восстании за независимую Трансильванию под протекторатом Австрии, как это было до 1860 года. Их троих посадили в одну камеру, и двое умерли от чумы. С помощью тюремного врача, который сам был заключенным, он подделал все те же симптомы и умер. Они рассчитывали на то, что никто не захочет приближаться к трупу, чтобы проверить заключение врача. В тюрьме все сходили с ума от страха. Даже люди, которые похоронили этих троих, отворачивали головы, когда помещали тела в сосновые гробы и забивали гвоздями крышки. Умерших хоронили вдалеке от тюрьмы. Что еще важнее, забивали гробы на скорую руку. Доктор тайком принес ему щипцы. Сильный, наделенный самообладанием человек мог приподнять крышку головой, чтобы вставить щипцы в образовавшуюся щель и воспользоваться ими как рычагом. Нужно было лишь сохранять спокойствие и разумно расходовать воздух после захоронения. Потом сильный человек мог бы прорыть себе путь наверх в еще рыхлой почве. Так оно и вышло. Когда он узнал, что я учусь в Париже, нам стало гораздо проще разговаривать. Его мать была француженкой, и он в совершенстве знал язык. Мы решили, что ему лучше бежать во Францию, где он сможет, не вызывая подозрений, жить под чужим именем. У него было припрятано немного денег, и в его родном городе жила девушка, которая могла... Дреймон резко остановился. Словно опомнился и понял, что зашел слишком далеко. Хэдли лишь кивнул. «Я думаю, мы тут все знаем, что это была за девушка», — сказал он. «Пока мы можем оставить мадам Дюмон в покое. Что случилось дальше?» «Она была надежным человеком, который мог доставить ему эти деньги и последовать за ним в Париж. Было маловероятно, что поднимется какой-то шум, ведь Гримо считался мертвым. На самом деле, мы не вызвали никаких подозрений, несмотря на то, что Гримо в страхе поспешил убраться из этой местности, даже не побрившись и не облачившись в мою одежду. В те дни не было паспортов. Поэтому всю дорогу по пути из Венгрии он играл роль моего английского друга, с которым я должен был встретиться в Традже. Так мы добрались до Франции. А остальное вам известно. А теперь, джентльмены...» Дреймон судорожно вздохнул, напрягся и посмотрел на них с жесткими пустыми глазами. «Вы можете проверить достоверность всего, что я вам рассказал». «Вот вы услышали треск. Что насчет него?» Придирчивым тоном спросил доктор Фелл. Вопрос был задан так тихо, но так неожиданно, что Хэдли круто повернулся. Даже взгляд Дреймона метнулся в его сторону. Красное лицо Фелла выглядело изнеможенным. Он рассеянно тыкал тростью в ковер, сипло дыша. «Я думаю, это очень важно», — объявил он, глядя в огонь так, будто он с ним спорил. «Да, очень важно. Послушайте, мистер Дреймон, у меня осталось к вам только два вопроса. Вы услышали треск. Это был треск открываемой крышки гроба, так ведь?» «Да». «Следовательно, Гримо выбирался из неглубокой могилы». «Да, она была неглубокой, иначе он мог и не вылезти». «Второй вопрос. Теперь про тюрьму. Она хорошо управлялась?» Дреймон был одновременно удивлен и рассержен. «Я не знаю, сэр. Я только могу сказать, что в то время тюрьма находилась под шквальным огнем критики нескольких чиновников. Думаю, они были сильно недовольны начальством тюрьмы за то, что оно допустило разрастание эпидемии. Это понизило производительность труда в шахтах. Кстати говоря, имена мертвых публиковали в газетах. Я своими глазами видел. Поэтому спрашиваю вас еще раз. Зачем ворошить прошлое? Вам это никак не поможет. Но, как видите, эта история ничем особенно не дискредитирует Гримо, но да, в этом-то и дело», — пробормотал доктор Фелл, смотря на него с любопытством. «Вот на это я и обратил внимание. В этой истории нет ничего компрометирующего. Разве она требует того, чтобы тщательно заметать все следы, ведущие к прошлой жизни?» «В отношении Гримо, пожалуй, нет. Чего нельзя сказать об Эрнестине Дюмон?» — ответил Дреймон, гневно повысив голос. «Разве вы не понимаете, куда я веду? А что насчет дочери Гримо? И все эти ваши попытки рыться в неприглядном прошлом основаны на диком предположении, будто кто-то из его братьев, если не оба, мог выжить. Они мертвы. А мертвые не восстают из могил. Могу я спросить, кто вам подал идею, будто Гримо убил один из его братьев? «Сам Гримо», — сказал Хедли. На секунду Рэмплу показалось, что Дреймон не понял. Потом он, дрожа, встал со стула с таким видом, будто ему было трудно дышать. Он непослушными пальцами расстегнул пальто, пощупал горло и снова присел. Только остекленелый взгляд оставался неизменным. «Вы обманываете меня?» — спросил он дрожащим, недоверчивым, почти детским тоном. «Зачем вы меня обманываете?» «Боюсь, что это правда. Вот, читайте». Хедли протянул ему записку от доктора Питерсона. Дреймон было хотел ее взять, но потом отдернул руку и потряс головой. «Я все равно ничего не смогу разобрать, сэр. Вы хотите сказать, что перед тем, как... Он что-то сказал?» «Он сказал, что убийца — его брат». «Сказал ли он что-нибудь еще?» — спросил Дреймон, сомневаясь. Хедли промолчал, оставляя пространство для работы воображения. Тогда Дреймон продолжил. «Я говорю вам, это невероятно. Вы считаете, что этот балаганный фокусник, который угрожал ему, этот человек, которого он никогда прежде не видел, на самом деле был одним из его братьев? Судя по всему, да, считаете. И все равно не понимаю. Как только я узнал, что его закололи...» «Закололи?» «Да. Как я уже говорил, его застрелили», — сказал Хедли. «Что навело вас на мысль, будто его закололи?» Дреймон вжал голову в плечи. Его морщинистое лицо скривилось, и на нем появилось сардоническое, почти отчаянное выражение. «Плохой же из меня свидетель получается, джентльмены», — сказал он ровным голосом. «С наилучшими намерениями я продолжаю вам рассказывать то, чему вы не верите. Возможно, я поторопился с выводами. Мистер Мэнган сказал, что на Гримо напали и что он умирает, а также, что убийца располосовал картину и исчез. Поэтому я предположил...» Он почесал переносицу. «Вы у меня еще что-то хотите спросить?» «Как вы провели вечер?» «Я спал. Понимаете, меня беспокоят боли. Головные, прямо за глазными яблоками. Вечером боль атаковала меня так сильно, что вместо того, чтобы отправиться в город, а я собирался на концерт в Альберт-Холл, я выпил снотворное и прилег. К сожалению, я понятия не имею, что происходило вокруг примерно с половины восьмого до того момента, как меня разбудил мистер Мэнган». Хедли пристально разглядывал его расстегнутое пальто. Он был молчалив и внимателен, будто бы готовился к нападению. «Раздевались ли вы, когда прилегли, мистер Дреймон?» «Простите, что? Раздевался ли я?» «Нет. Я только снял ботинки, а что?» «Выходили ли вы из комнаты?» «Нет». «Тогда откуда?» «У вас на одежде кровь». «Да, именно». «Вставайте! И не пытайтесь бежать! Стойте, где стоите, и снимайте пальто!» Дреймон на нетвердых ногах встал со стула и начал снимать пальто движениями слепого. Тут Рэмпл увидел. На его светло-сером костюме виднелось пятно. Оно было темным и тянулось от бока к правому карману. Пальцы Дреймона нашли пятно и остановились. Он потер его подушечками пальцев, а потом сами подушечки друг об друга. «Не может быть, чтобы это была кровь. пробормотал он все тем же по-детски жалобным тоном. «Понятия не имею, что это, но это не кровь, говорю вам. Мы это проверим. Снимите сюртук. Боюсь, мне придется попросить вас оставить его у нас. Нужно ли вам что-нибудь забрать из карманов? Но откуда у вас это пятно?» «Я не знаю. Богом клянусь, понятия не имею, это не кровь. Почему вы думаете, что это кровь? Просто отдайте мне сюртук». «Отлично». Под пристальным взглядом Хедли Дреймон дрожащими руками вынул из карманов несколько медиков, билет на концерт, платок, пачку сигарет Вудбай и коробок спичек. Потом Хедли забрал у него сюртук и разложил его у себя на коленях. «Возражаете ли вы, чтобы мы провели обыск в вашей комнате? Говорю вам честно, если вы откажетесь, у меня на это не будет никакого права». «Я совсем не возражаю», — равнодушно ответил Дреймон, потирая лоб. «Если бы вы только могли мне рассказать, как это случилось, инспектор!» Он замолчал и улыбнулся с такой сардонической горечью, что Рэмпл ощутил скорее растерянность, нежели недоверие. «Вы меня арестуете? Этому я тоже препятствовать не буду, если что». Что-то здесь было не так. Причем не в Дреймоне, а в самой ситуации. Рэмпл заметил, что Хедли тоже охватили сомнения. Перед ними стоял человек, сделавший несколько эксцентричных неверных заявлений. Он рассказал сенсационную историю, которая могла быть правдой, а могла и не быть. В любом случае, в ней чувствовалась какая-то театральная картонная надуманность. Наконец, перед ними лежал сюртук, запятнанный кровью. И несмотря на все это, Рэмпл был склонен поверить истории этого человека. Во всяком случае, создавалось впечатление, что сам Дреймон в нее верит. Возможно, дело было в его абсолютной и очевидной бесхитростности, обезоруживающей простоте. Вот он стоял перед ними без пальто и казался еще более высоким, сутулым и костлявым, со съехавшим на бок галстуком, в голубой, выцвевшей почти до грязно-белого цвета рубашки с подвернутыми на жилистых руках рукавами. Хедли выругался себе под нос. «Бэтс!» — крикнул он. «Бэтс! Престон!» Хедли нетерпеливо стучал каблуком, пока они не ответили. «Бэтс, отнесите сюртук на экспертизу. Пусть проверят пятно». «Да, вот это, видите? Жду отчет утром». «На сегодня, пожалуй, все. Престон, спуститесь вместе с мистером Дреймоном и осмотрите его комнату. Вам хорошо известно, на что нужно обращать внимание. Добавьте к этому маски. Я к вам скоро присоединюсь. Обдумайте то, что мы вам сказали, мистер Дреймон. Прошу вас прийти в Скотланд-Ярд завтра утром. На этом все». Дреймон не обратил на него никакого внимания. Неуклюже, как летучая мышь, он поплелся к выходу, качая головой и волоча за собой пальто. У двери он потянул Престона за рукав. «Откуда на мне могла взяться эта кровь?» — горячо спросил он. «Вы знаете, это очень странно. Откуда она только могла взяться?» «Не знаю, сэр», — ответил Престон. «Осторожнее, порожек!» Когда за ними закрылась дверь, унылая комната погрузилась в тишину. Хедли медленно потряс головой. «Я в растерянности, Фелл», — признал он. «Не понимаю, то ли мы продвинулись вперед, то ли нас откинуло назад. Что вы думаете о нем? Он производит впечатление мягкого, сговорчивого и довольно простого человека. Однако еще он похож на грушу для битья. Вы можете бить его сколько угодно, но в конечном счете он будет лишь еле заметно покачиваться на том же самом месте. Похоже, ему глубоко все равно, что о нем думают. Да что уж там, и что с ним делают. Может, поэтому молодые люди так его не любят». Да. Поговорим об этом, когда я разберусь с бумагами из камина», — проворчал доктор Фелл. «Я отправляюсь домой. Мне нужно подумать. Потому что сейчас ход моих мыслей...» «Каков?» «Совершенно ужасен». Доктор Фелл порывисто вскочил со стула, надвинул свою широкополую шляпу на глаза и взмахнул тростью. «Не хочу прыгать с одной теории на другую. Вам придется связаться с Венгрией, чтобы узнать правду». «Ха, да. Но вот эта история про три гроба...» «Я и совсем не верю. Хотя бог знает, Дреймон может и правда в нее верит. Либо мы придерживаемся предположения, что братья Хорват живы, либо вся наша история трещит по швам. Да? Вопрос в том, что с ними случилось». «Эх, да, моя версия произошедшего основана на предположении, что Гримо рассказал Дреймону далеко не все. Первое. Я ничуть не верю тому, что братьев отправили в тюрьму по политическим мотивам. Гримо с небольшой прибереженной суммой денег совершает побег. На 5, а может даже больше лет залегает на дно, а потом внезапно наследует внушительное состояние под совершенно другой фамилией человека, про которого мы до сих пор ничего толком не слышали. После чего тайком уезжает из Франции, чтобы наслаждаться богатством. Второе, подкрепляющее первое. Если все это правда, то в чем тогда заключается опасный секрет Гримо? Большинство людей сочли бы этот побег в духе графа Монте-Кристо захватывающей романтичной историей. Что касается характера преступления, среднестатистический англичанин посчитал бы его не более тяжким и вопиющим, чем потасовка с полицейским в ночь лодочной регаты. «Черт возьми, Хэдли, это никуда не годится!» «Вы хотите сказать?» «Я хочу сказать...» — начал доктор Фелл очень тихим голосом. «Что если Гримо был жив, когда заколотили крышку гроба, почему бы не предположить, что двое других тоже были живы? Предположим, все три смерти были инсценированы точно так же, как и смерть Гримо. Предположим, когда Гримо выкарабкался из могилы, в двух других гробах тоже лежали живые люди. Однако они не могли выбраться, потому что щипцы были только у Гримо, а он не поспешил им на помощь. Маловероятно, что они смогли бы добыть инструмент для каждого. Они достались Гримо, потому что он был самым сильным. Выбравшись, он смог бы легко освободить остальных, как они и договаривались. Однако он расчетливо решил оставить их в земле, чтобы не делиться ни с кем деньгами, которые они украли втроем. Видите, какое блестящее преступление вырисовывается? Блестящее!» Ответом ему была тишина. Хэдли что-то пробормотал себе под нос. Когда он встал, на его лице застыло недоверчивое выражение. «О, я знаю, насколько это черное дело!» — воскликнул Фелл. «Черное, богохульное дело, сулящее навязчивые кошмары любому, кто на него решится. Однако ничем другим это кощунственное преступление не объяснить. Как и то, зачем за ним охотятся два брата, если им действительно удалось выбраться? Почему Гримо так торопился увести Дреймона с того места? Настолько, что даже не избавился от арестантской одежды при первой же возможности. Почему он пошел на риск, выйдя на дорогу, где его могли быстро разоблачить, будучи в отдаленном укромном месте с чумными могилами, куда не заглянул бы ни один местный житель? Да потому что могилы были очень неглубокими. Если бы братья начали задыхаться, и если бы они поняли, что никто не торопится их спасать, они стали бы издавать звуки, стучать, биться. Дреймон вполне мог увидеть, как дрожит рыхлая земля, или услышать предсмертный крик, доносящийся оттуда. «Да какой же надо быть свиньей?» — сказал Хэдли срывающимся голосом. «Нет. Мы сильно сбились с курса, Фэл. Это все фантазии. Такого просто не может быть. Кроме того, в описанной ситуации они не сумели бы выбраться наружу. Они бы погибли». «А точно погибли бы?» — задумчиво спросил Фэл. «Вы забываете про лопату». «Какую лопату?» «Лопату, которую какой-то бедолага то ли в страхе, то ли в спешке оставил у могилы. Даже в самых захудалых тюрьмах такая халатность не приветствуется. За ней бы кого-нибудь отправили». «О, теперь я вижу всю картину произошедшего очень четко, хотя у меня нет никаких реальных доказательств. Вспомните, что именно сумасшедший Пьер Флейн говорил в таверне Уорвик, и вы поймете, что все сходится. Вот за потерянные лопаты возвращаются двое вооруженных твердолобых надзирателей. Они либо слышат, либо видят то, от чего Гримо поскорее увел Дреймона. Дальше они понимают, что их провели, и решают действовать по-человечески. Оба гроба вскрывают. В них два задыхающихся брата, оба в крови, но живые. Ага. А потом ничего не предпринимается для поисков Гримо? Почему они не поставили на уши всю Венгрию, чтобы найти беглеца и... Да, хороший вопрос. Я тоже об этом раздумывал. Начальство тюрьмы непременно объявило бы его в розыск. Вот только оно само в то время находилось в очень шатком положении со всей обрушившейся на него критикой. Как вы думаете, что сказали бы уже и без того разгневанные чиновники, если бы они узнали, что в тюрьме допустили такую халатность? Гораздо лучше было бы сохранить все в тайне, не так ли? Да, гораздо лучше было бы засунуть двух братьев обратно за решетку и забыть о третьем. «Все это пока только теория», — подумав, сказал Хэдли. «Но если она подтвердится, я буду близок к тому, чтобы начать верить в злых духов. Видит Бог, Гримо тогда получил по заслугам. Однако мы в любом случае обязаны поймать убийц. Если это действительно вся история». «Разумеется, это еще не вся история», — сказал доктор Фэлл. «Самое худшее заключается в том, что это не вся история, даже если все мои выкладки верны. Вы упомянули злых духов. Я могу вам рассказать, что, по моему мнению, есть дух гораздо более злой и опасный, чем Гримо. Это таинственный Икс, полный человек, брат Анри». Фэл со стуком поставил трость на пол. «Почему? Почему даже Пьер Флей открыто признается, что опасается его? Вполне естественно, что Гримо был в ужасе от того, что за ним охотится враг. Но почему Флей боялся своего брата и союзника, с которым у него был общий объект для мести? Почему опытный иллюзионист в ужасе от иллюзии? Это можно объяснить только тем, что наш дорогой брат Анри одновременно безрассуден, как сумасшедший, и хитер, как сатана». Хэдли сунул записную книжку в карман и застегнул пальто. «Если хотите, идите домой», — сказал он. «Мы здесь закончили. А я отправляюсь за Флеем. Кем бы ни был этот брат, Флей его знает. И он о нем расскажет, вот увидите. Я, конечно, загляну в комнату Дреймона, но больших надежд у меня нет. Флей — ключ к этой загадке, и он приведет нас к убийце. Вы готовы?» Об этом они узнают только на следующее утро, но на момент их разговора Флей уже был мертв. Его убили выстрелом из того же пистолета, что и Гримо. Убийцу все так же никто не видел, и он не оставил после себя ни одного следа на снегу.